Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая. Чик в этом был уверен. У него был немалый опыт лазания по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека. Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов, он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать. А когда будет стоящая причина, он спрыгнет, не моргнув глазом. Чик это знал точно. И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. «Скоро, так или иначе, начнется война с фашистами», — думал Чик. «И вот, если они займут наш город, временно, конечно, и устроят штаб в нашем доме, они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться, что кто-то сможет из дома спуститься по кипарису. Это им и в голову не придет. Кто ж будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса?» И тут-то Чик совершит свой подвиг. Он спрыгнет на эту ветку, разумеется, с полной пазухой тайных документов, и удерет к своим. Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакомился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная. Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она начала ему нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное, ему нравилось, когда тетя Наташа его целовала. Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чику, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невозможно, уж очень они все обидчивые были. Даже утираться после поцелуев приходилось тайком. Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противнее были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось. И вот, среди всех этих поцелуев, которые он отбывал как повинность, однажды он с изумлением почувствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда подумал и решил, что это происходит от того, что от нее хорошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее, запахом копченого сыра и жареной кукурузы. Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, когда узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать. Или даже если будет, то ему самому это будет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город и поцеловала его, и Чик прислушался к действию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее. «Удивительно», — вдруг подумал Чик, — «что две мои тайны оказались рядом. По одну сторону окна кипарис, по другую — тетя Наташа». «Что бы это могло означать?» — подумал он. «Во всяком случае, это неспроста так получилось. Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего? Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа. Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку и достанешь до ствола. Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильнее, чем на веранде. Непонятно от чего волнуюсь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшись куда-то, лицо тети Наташи.